взор заползает бессонная тьма. Они мимо, тенями незримо проходят. Неизвестность с ума тебя сводит. Я знаю, что происходит. Великий светлый и темный иной ведут дозоры свои ночной и дневной. Равновесие называется холодной войной. Пока нет боя волной, но надвигается бой. Бой встречной длится вечность. До сих пор под вечер в тьму идет ночной. Знак вороной на крыле самолета. Кто-то умрет после такого полета. Темный иной открывает ворота, и в воронку из ворон льет кровавая рвота. Схема метро, ориентир, пентаграмма. Драма по сценарию, пауза, реклама. Рыцарь-мясник спросит, сколько вешать в граммах. Кого вешать найдется, вокруг столько хлама. Небо свернется в нить, свет поглотит ворон. Погасить в себе свет или убить эту тьму. Такая дилемма, для всех проблема. Нет опаснее темы. Играть против системы, привилегия света. Накладывает вето, выдает.